Глава 34. В комитете спасенных с Титаника ждали, пока Карпатия завершит рейс из Неаполя и встанет на якорь у своего причала в Нью-Йорке. Как мало сходства с предыдущим историческим прибытием в порт поздней ночью, размышляла Селеста, следуя за вереницей шелковых платьев и изящных шляпок. Она поднималась по сходням не без содрогания. Хватит ли ей смелости вновь совершить морское путешествие? Между прочим, Мэй храбро отправилась в неизвестность всего через несколько дней после катастрофы. Значит, и ей нужно побороть свой страх. Господи, это всего лишь визит, причем нанести его следовало уже давно. Маргарет Браун привезла серебряную чашу с дарственной надписью. Ожидается, что сегодня здесь будут присутствовать многие знаменитости из числа выживших, например, Фредерик Сьюарт, знаменитый теннисист Карл Берр и мистер Фрауенталь, крупный немецкий промышленник. Когда все пассажиры сошли на берег, капитан Рострун собрал экипаж на палубе. Из прежней команды осталось более 200 человек, и Селеста заметила знакомые лица. Холеные офицеры в парадной форме, матросы с обветренными лицами, перепачканные сажей, машинисты и кочегары, все стояли на вытяжку, выстроившись в две длинные шеренги. Селеста гордилась своим членством в комитете спасенных. На этот раз, чтобы вырваться в Нью-Йорк, пришлось пойти на уловку. В поездке ее, разумеется, сопровождала Хэриет Паркс. Мать Гровера жалела, что не может принять непосредственного участия в церемонии, и тем не менее надеялась хотя бы мелькнуть в высшем обществе Нью-Йорка. Селеста сыграла на тщеславии мужа, убедив его, что щедрое пожертвование в фонд комитета повысит репутацию руководства компании Diamond Rubber. Свекровь объездила все модные ателье Кливленда в поисках подходящего наряда, тогда как Селеста из принципа оделась в черное. Когда Гровера не было дома, она по-прежнему носила траур по матери, однако при нем была вынуждена надевать платье приглушенного сиреневого и серого цветов. Чем больше она общалась с Маргарет Браун, теперь уже национальной героиней, и читала о ней в газетах, тем больше восхищалась непоколебимой решимостью этой женщины поставить комитет на ноги еще во время плавания на Карпатии. Деньги, собранные комитетом спасенных, исчислялись сотнями тысяч долларов. Селеста тоже участвовала в сборе средств, организовывала распродажи предметов рукоделия, картин, устраивала благотворительные чаепития и музыкальные вечера по образу и подобию тех, что проводились в Нью-Йорке. Она развела такую активную деятельность, что времени задумываться об удручающем состоянии ее брака с Гровером почти не было. А потом стали приходить письма от отца, в которых он писал, как малютка Мэй постепенно приживается в соборном дворе. Она невероятно трудолюбива, не гнушается никакой работы, даже взялась следить за порядком в моей норе и навела в ней сияющую чистоту. Так что я теперь не знаю, где что лежит. Но это ничего. Девочка ведь хотела как лучше. Ее дочурка — отрада всех местных женщин, которые не знают о беде, что привела Мэй в наши края. Она хранит свою тайну, чтобы избежать внимания репортеров, и я уважаю ее за это. Она похожа на маленькую мышку, которая снует по дому в постоянных хлопотах. Мэй все такая же худенькая, но она по-настоящему счастлива. Ты хорошо придумала, отправив ее к нам. Не удивлюсь, если в конце концов окажется, что она — ангел, принявший человеческий облик. Первое письмо Мэй, написанное аккуратным детским почерком, выглядело более сдержанным. «Дорогая миссис Паркс, надеюсь, у вас все хорошо, как и у меня. Лучше просто быть не может. Ваш батюшка отнесся к нам как добрый христианин. Я получила прекрасное место в богословском колледже и живу теперь рядом на Дэм-стрит. Моя хозяйка, миссис Олсоп, говорит, что в прежние времена помогала вашей матушке со стиркой. Она присматривает за Эллой в мое отсутствие. Это не очень мне нравится, но я должна работать, а брать с собой малышку нельзя. Улицы здесь все ровные, поэтому гулять с Эллой очень легко. Миссис Олсоп даже нашла для нее детскую коляску. Ваш отец в добром здравии. Я немножко прибралась у него в доме, хотела его порадовать. Любители книг не слишком следят за порядком, верно? Ваш братец Селвин заходил ко мне и спрашивал о вас. Остаюсь со всем уважением, Мэри Смит. В скобках Мэй. Постскриптум. Забыла поблагодарить вас за подарок ко дню рождения Эллы. Не стоило так тратиться. Платье очень красивое. Элла шлет вам свою фотокарточку. Извините, что на фото у меня такой испуганный взгляд. Это из-за вспышки. Селеста вздохнула, вспомнив письмо. Как бы хотела она очутиться в Личфилде сейчас, когда там цветут вишни. Она бы гуляла с Родди вокруг пруда, пила чай на рыночной площади. За мужество и умелые действия по спасению выживших с Титаника капитану Рострону вручили чашу из позолоченного серебра с двумя ручками на подставке из черного дерева и надписью с выражением благодарности и добрыми пожеланиями от спасенных женщин. Этот подарок был задуман ими на самом первом собрании комитета в салоне Карпатии вечером 17 апреля. Дамы выразили глубокую признательность всему экипажу. «Вы на полном ходу направились к месту аварии сквозь опасные воды, как только получили сигнал. Если бы не вы, никого из нас сейчас не было бы в живых». Похвалы привели капитана в сильное смущение. «Спасибо», — пробормотал он, не поднимая головы, затем набрал полную грудь воздуха и произнес. «Не знаю, как выразить словами мою благодарность за награду, за оказанную мне честь, за прекрасную чашу, символизирующую дух товарищества и взаимопомощи. Я старался выполнять свой долг, во-первых, как моряк, и, во-вторых, как человек по отношению к своим собратьям. Вашей благодарности заслуживаю не я, а мой экипаж. Я хочу сказать всем членам команды спасибо за проявленную храбрость и верность своему делу. Кроме того, я выражаю благодарность от себя лично, а также от имени моей супруги и всей моей семьи. В грядущих веках мои потомки будут гордиться этой минутой». Председатель комитета спасенных, мистер Сьюарт, повернулся к экипажу. «Когда на рассвете мы увидели приближающуюся Карпатию, то все без исключения испытали самое проникновенное и искреннее чувство благодарности. В знак этого мы хотим вручить каждому из вас памятную медаль». Селеста видела эти медали. 6 золотых предназначались офицерам, серебряные и бронзовые – остальным членам команды. На медали была изображена Карпатия, спешащая на помощь Титанику. Надпись на обороте гласила: «Капитану и экипажу судна в признательность за доблестные и героические усилия». Все зааплодировали. Принимая медаль, молоденькая судовая горничная шагнула вперед и сделала реверанс. К горлу Селесты подкатился комок. Она вспомнила, как самоотверженно помогала им эта девушка. Селеста подумала о членах команды «Титаника», которых допрашивали в качестве свидетелей. Ходили слухи, что им заморозили жалование с той самой минуты, как судно затонуло. Теперь их жизнь тоже зависит от благотворительных пожертвований. А те, кто сейчас лежит на дне океана, они уже не получат ничего. Хэриет удовлетворила свои амбиции, посетив концерт в память жертв трагедии, который состоялся в воскресенье на Бродвее в театре «Мулен Руж». Какой блестящий состав артистов! Оркестры сухопутных войск США, из ближайших к Нью-Йорку округов расположения, детские коллективы и лучшие музыканты города. Великолепное зрелище вызвало в публике небывалый подъем духа. «Селеста, дорогая, вы ведь не собираетесь покинуть нас в этот ответственный момент?» — спросила Маргарет Браун, подошедшая к ним в антракте. «Миссис Паркс, ваша невестка, верная сподвижница общего дела». Хэриет покраснела от удовольствия. «Разумеется, она останется и будет оказывать всю посильную помощь. Она уже добилась пожертвования и несколько сотен долларов от компании Diamond Robber». «Вот как?» «Рада слышать. Перед нами стоит большая задача, если мы собираемся выплатить компенсации тем, кто лишился имущества. Значит, увидимся на следующем собрании, Селеста. У нас уже есть мысли насчет возведения мемориальной статуи, а также национальных памятников». Маргарет подмигнула Селесте, та кивнула в ответ. «Это та самая непотопляемая Молли Браун?» — вытаращилась ей в спину Хэриет. «Тише! Не произносите этого имени. Она ненавидит, когда ее называют Молли. Маргарет — это силовая станция мощностью в одну человеческую силу. Вечный двигатель. Если кто и способен возвести памятник, то именно она. И готова спорить, она сделает это на раз-два». «Не будь вульгарной, милочка Селеста. Тебе это не идет», — заметила Хэриет, разглядывая невероятных объемов миссис Браун в широкополой шляпе со страусовыми перьями и кричащем платье из шелка. «Дама слегка не отесана, хотя богата, как Крез. Совсем не твоего круга, верно? Этот олиповатый, безвкусный стиль. Зато сердце у нее больше, чем пароход, на котором она чуть не утонула. Воистину золотое сердце. А это ведь самое главное. Не так ли, миссис Паркс? Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ей». Оставив последнее слово за собой, Селеста удалилась. Хэриет Паркс от изумления потеряла дар речи.